Родриго, просветил меня несколько обалдевший от развертываемых перспектив кошачий Станиславский. Кто это такой, я вообще-то не очень представлял, да знание Шекспира наизусть мне всегда было очень далеко, но заострять внимание на таких мелочах не стал и продолжил. Вот-вот, а с каким неподражаемым французским акцентом он мявкал, мундир ему покрасивши, и получится вылитый Андрей Болконский. Глава 16. Интересно, подумал я, когда мой мини-поезд лязгнул единственной сцепкой и остановился на задворках Георгиевского грузового терминала. Саму цитату помню, а откуда она, не представляю. За окном шли дождь и рота красноармейцев. За окном действительно шел дождь и снег, а Тринклер с Полозовым никуда не шли, они стояли и ждали моего выхода. Причем, если бы меня встречал кто-то один, можно было бы посомневаться, о чем именно со мной хотят поговорить в неофициальной обстановке, но раз пришли оба, то размышлять тут особенно ни о чем. Как я понимаю, вы решили составить мне компанию за ужином, уточнил я сразу после приветствий. Тогда поехали. Кстати, хочу намекнуть, что завидовать нехорошо, тем более такому пожилому человеку, как граф Цепелин. У вас же все впереди, какие ваши годы, или я ошибаюсь и вы хотите поговорить со мной вовсе не на тему предполагаемого кругосветного перелета? Нет, Георгий Андреевич, не ошибаетесь, вздохнула живая легенда русской авиации, коей являлся бывший аэродромный казачонок, а ныне генерал-майор и кавалер чуть ли не полного комплекта орденов империи, ас-истребитель Миша Полозов. Ну как же так, мало того, что первый трансатлантический перелет слили англичанам, так теперь и в кругосветный пойдет Цепелин. Дедушка старый, пусть слетает, еще раз напомнил я, и кроме того, первый бортинженер там будет наш, ага, и второй штурман японец. Ну не то это, совсем не то. Первый перелет через Атлантику в этом мире действительно совершили англичане. В принципе, уровень развития авиации позволял сделать это еще в 2010 году, если не раньше, но тогда все были заняты подготовкой к войне и на посторонние вещи не отвлекались. Но сразу после ее не очень радостного для себя окончания англичане решили поднять национальный дух и устроили этот перелет. Он представлял самую настоящую авантюру. Взяли старый либерейтор, еще с неубирающимся шасси, потому как новые к тому времени уже утонули или сгорели. Во все свободные пространства напихали эрзац бензобаков и полетели. Перегруженная машина каким-то чудом оторвалась от земли и только где-то в районе Азорских островов смогла преодолеть километровый рубеж высоты. Малейшая непогода на маршруте стала бы фатальной, не говоря уж о неполадках в любом из четырех движков, но англичанам повезло. В какой-то мере перелет действительно способствовал поднятию национального духа, но немножко не в ту сторону. Экономика Англии после года войны и полугода бомбежек на фоне морской блокады пребывала в коллапсе, продукты и товары повседневного спроса распределялись по карточкам, и уровень жизни, мягко говоря, был весьма невысок. В такой обстановке нам не составило большого труда найти и простимулировать недовольных, которые завопили о приоритетах в экономике. Мол, в столь тяжелые времена, когда голодают дети, преступно вбухивать огромные средства в несулящие немедленной отдачи проекты. Бред, конечно, этот перелет произошел на чистом энтузиазме и чуть ли не на личные деньги участников, но признаться в таком правительство не могло, и вынуждено было слушать вопли о том, что вместо бомбардировщиков надо выпускать дюралевые миски с вилками, а вместо танков – садово-огородный инвентарь. Тогда, мол, страну в ближайшие же времена ждет невиданное процветание. Во всяком случае, слово «конверсия» средний англичанин слышал уже много раз. Однако у графа Цепелина взыграло ретивое самолюбие, и он выступил с идеей беспосадочного кругосветного перелета, которая встретила горячую поддержку у кайзера. Россия, ясное дело, не смогла остаться в стороне и предложила свою помощь. В частности, поставку магниевых сплавов. Их производство мы наладили заранее, в преддверии появления реактивной авиации, а особого спроса на эту продукцию пока не было. Опять же, криогенное оборудование, потому как граф собирался восполнять неизбежную в полете утечку гелия водородом, запас которого в жидком виде предполагалось иметь на борту дирижабля. Нам оно тоже было нужно для магнитопланов, работы над которыми вышли уже на стадию условно летающих макетов. Ну а тринклеры повышенной экономичности лишними в любом случае не будут. В моей пристройке к дворцу главкома ИФ великого князя Михаила нас уже ждал стол, накрытый на три персоны, однако только одна из них отдала должное искусству поваров, а Полозов с тринклером с плохо скрываемым нетерпением ждали, Когда же я наконец наемся? Полозов в настоящий момент работал летчиком-испытателем в Георгиевске, потому как уходить с летных должностей он не хотел категорически, а высший из них, командира полка, он достиг уже давно. Всю войну Миша командовал первым ЭП, сформированным из лучших асов России и направляемым туда, где в данный момент командованию было необходимо полное господство в воздухе. Неплохо, надо сказать, командовал, но в значительной мере это была заслуга его начштаба, который практически полностью взял на себя все наземные дела полка, оставив Полозову только тренировать своих летчиков в воздухе и водить их в бой. Увидев, что я отодвинул последнюю пустую тарелку, Михаил встрепенулся и начал: «Георгий Андреевич, гриф тип 4, который сейчас заканчивает государственные испытания, при небольших доделках пригоден для кругосветного полета. Со своей дальностью в 8000, которую, если носовать в машину дополнительных баков, можно максимум удвоить, но не более того», — усомнился я, наливая себе чая. «Без посадочного все равно не выйдет. И даже с одной посадкой не получится». «Выйдет, если лететь по 60-й параллели», — не согласился Полозов. «Миша», — вздохнул я, — «ты ведь от меня скоро 15 лет как слышишь одно простое правило. Если тебе в голову пришла необычная мысль, первым делом надо довести ее до логического завершения. Ну чем тебе так понравилась именно 60-я параллель? Лети по 80-й, тут и гриф не нужен, тем более доработанный, а вполне хватит стандартной страхухоли. Или по 89-й, там кругосветку вообще можно будет устроить хоть на тузике. Ну зачем нам нужны дутые рекорды?» — продолжил я, отпив чая. — «Пусть ими другие развлекаются, но вот организовать перелет, который будет действительно иметь большое практическое значение, в ближайшее время придется, причем, Миша, именно тебе. Густав, конечно, тоже поможет. Итак, берешь стандартный 4-й гриф, разве что с моторами, отрегулированными на повышенную экономичность в ущерб мощности. Взлетаешь в Найденовске и через Северный полюс летишь на Аляску. Там берешь на борт 5 тонн груза, заправляешься и через все штаты дуешь в Мексику. Потом точно так же обратно». «А что за груз?» — не понял Миша. «Да хрен его знает, придумаем что-нибудь. Подарок, например, к годовщине их революции. Главное, чтоб все знали, он весит те самые 5 тонн, это я беру на себя». «Ну а что именно такой вес имеет наша новая эфирная бомба, кому надо, и сами узнают. Смысл перелета понятен?» — «Так точно», — чуть не вскочил обрадованный генерал-майор. «Кстати, когда над полюсом будешь пролетать, можешь сбросить вымпел с надписью «Здесь был Миша», и не прыгай ты на стуле, а лучше чаю попей. В общем-то, насчет целей предполагаемого полета я говорил правду. Следовало показать американцам то, что на Аляске мы в полном соответствии с договором о ее продаже не базируем стратегическую авиацию, ровным счетом ничего не значит. Надо будет, она там появится меньше чем через сутки после принятия такого решения. Проблема состояла в том, что в мировой войне Америка, конечно, получила чувствительный щелчок по носу, но не понесла заметных потерь ни в людях, ни в промышленности. И уровень жизни в Штатах был достаточно высок, так что ничего подобного английским конверсионным настроениям там организовать не удалось бы при всем желании. Значит, следует действовать наоборот, то есть создать условия для вбухивания в оборону непропорционально больших средств. А уж если эти средства окажутся потрачены зря, выйдет и вовсе замечательно. Альперович уже начал подбирать команду, которая вскоре завопит о необходимости создания всеамериканской системы ПВО, непроницаемой для наших стратегических бомбардировщиков. Понятное дело, что это окажется очень недешевым удовольствием, а рассчитана эта программа будет на 10 лет, то есть система обороны от самолетов нормально заработает как раз к появлению у нас первых баллистических ракет. Это, так сказать, планы, исходящие из несомненных постулатов. Ну а если наша возня с нетрадиционным туннелированием в обозримое время позволит нам перебрасывать не граммы на 10 метров, а тонны на в миллион раз большее расстояние, то произойдет утечка информации о наших ракетах, причем специалисты по противоракетной обороне у Альперовича будут готовы заранее. Однако все это будет не скоро, а пока Михаилу Полозову предстоит совершить очередной беспримерный подвиг, только и всего. А что немцы первыми облетят вокруг света, ничего не поделаешь. Россия не собирается конкурировать с Германией в области межконтинентальных дирижаблей, и такая задача пока под силу только им. Впрочем, Тут есть еще один нюанс. Если мы хотим длительных нормальных отношений с Германией и Японией, не надо постоянно подчеркивать, что мы впереди во всем. Пусть и они почувствуют себя равноправными партнерами, а то получается как-то не очень. Что не научно-техническое достижение, то из России. Пусть хоть рекорды ставит, полезное дело. Как бы это поделикатнее намекнуть японцам, что первое ныряние в Марианскую впадину навечно останется в памяти восхищенного человечества. Следующим утром я снова принимал пищу не в одиночестве, на завтрак был приглашен Никонов. Я вообще-то вопреки пословице о том, что завтрак надо съесть самому, обед разделить с другом, а ужин отдать врагу, с утра всегда ел мало, часто обходясь чашкой кофе и бутербродом. Ну а сегодня мне были приготовлены макароны. Однако кроме них на столе было и дофига всего прочего, в диапазоне от сосисок из Ярославля до волжской стерляди под хреном. Никонов не обманул моих ожиданий и не стал с голодным урчанием набрасываться на жратву, хотя до отсутствия аппетита ему явно было даже дальше, чем мне до принятия идеалов либерализма. Он осмотрел стоящие на столе изобилие, вздохнул и выбрал невзрачный капустный салатик. Поначалу я подумал, что это какая-то разновидность бравады, но потом вспомнил, что сегодня пятница, и чуть не подавился макарониной. Вот это я понимаю, настоящая крепость в вере. Берите сосиски, они постные, из сои, предложил я гостю. Никонов кивнул, пододвинул к себе тарелку и, перекрестившись, приступил к трапезе. Выглядел он, надо сказать, очень неплохо, и перетянутый ремнем подрясник, с моей точки зрения, шел ему даже больше фирменного синего костюма. Исчезло брюшко, чуть ввалились щеки, так что товарищ выглядел явно помолодевшим. Очень, оказывается, это полезное для здоровья занятие, таскать кирпичи на колокольню и при этом не обжираться деликатесами, а питаться в умеренном количестве простой пищей. Причем, что ценно, помогает и без всякого портала. Когда с завтраком было покончено, я сообщил своему гостю, скоро вам возвращаться к себе, и не будете ли так добры согласовать, с кем требуется создание на Селигере медицинской диагностической лаборатории, хоть у нас и другие методы, но я давно заметил, что на стыке разных наук часто получаются интересные результаты. Понятно, что там ваше здоровье и так находится под наблюдением, но, учитывая разницу во времени, результаты могут сильно запаздывать. Петр Сергеевич согласился и, попрощавшись, отправился обратно в монастырь, где он собирался пробыть еще неделю, а потом сходит в свой мир, затем обратно, и изменения в его организме будут зафиксированы квалифицированными специалистами на лучшем оборудовании 21 века. Интересно, каков будет их вердикт? Ответ на этот вопрос я получил в самом начале нового, 16-го года. Никонов после двойного прохода через портал, сопровождаемого молитвой об улучшении его драгоценного здоровья, неделю пожил на Селигере, где его ежедневно обследовали, наблюдали, так сказать, динамику процесса. Впрочем, положительный результат можно было заметить и простым глазом, так что теперь оставалось ждать реакции самого Петра Сергеевича. Однако он сразу по окончании обследования умотал в Федерацию, но зато с Селигера пришла радиограмма, что доктор Гришанов из диагностической лаборатории выражает настойчивое желание встретиться с руководством Российской империи. Вскоре он уже сидел у меня в кабинете. Я вообще-то не очень доверяю первому впечатлению о людях, хотя оно довольно часто оказывается правильным. Доктор мне не понравился сразу, но я решил не спешить и кивнул. Слушаю вас. Видно было, что гость волнуется, но, как мне показалось, не из-за самого факта встречи с канцлером, а по какой-то другой причине. По мере речи моего гостя неприязнь потихоньку возрастала, и, наконец, я прихлопнул по столу ладонью и прервал поток его красноречия. Стоп, после чего где-то с минуту смотрел ему в переносицу, отчего он малость поубавил опломба, и продолжил. Хочу надеяться, что произнесенная вами речь является всего лишь следствием прискорбного недопонимания обстановки, потому как в ином случае это может быть только выходящий за рамки допустимого наглостью. Доктор заерзал. Кажется, он лишь сейчас соотнес слухи и сплетни о гатчинском коршуне с сидящим напротив него человеком. Подданство империи на дороге не валяется и кому попало не дается, как можно более ледяным тоном сообщил ему я. Его еще надо заслужить, и даже это не так просто. И уж тем более нелегко заслужить допуск к технологиям, представляющим государственную тайну. Поэтому ваше заявление о том, что вы на это согласны, при желании можно рассматривать как издевательство. А все-таки, думал я, чего это его так корежит? Да, сейчас-то он малости испугался, но ведь в начале встречи страха не было. Тогда что? И, следуя внезапно возникшему наитию, спросил с преувеличенным равнодушием. «Ваш диагноз?» Доктор вздрогнул и, запинаясь, сказал несколько слов на латыни. «Ничего, беседа пишется, так что найдется кому перевести, а пока я кивнул». «Понятно, как ни банально это звучит, но я могу лишь напомнить вам, что ваше будущее в ваших же руках, а выводы делайте сами. Я их уже сделал», — привстал гость, — «и прошу извинить за неудачное начало нашего разговора. Но есть ли возможность попытаться заслужить ту честь, о которой вы только что говорили?» «Разумеется. Тогда скажите, что для этого нужно сделать, вы же понимаете, что времени осталось не так уж и много». «Ага», — подумал я, — «вон, значит, что следует из твоей латыни. Рак у тебя, спит или еще что-нибудь? Да и ладно, мне-то какая разница? В империи вообще не принято терять время», — обнадежил его я, — «и сейчас вас проводит к одной даме, которая обрисует вам, как можно заслужить и подданство, и допуск». «Г. графиня Князева», — икнул доктор. «Небось Никонов разболтал», — подумал я и посоветовал. «Отвыкайте от потусторонней привычки задавать ненужные вопросы. Необходимое вам сообщат в любом случае, а знание лишнего часто бывает чревато непоправимым ущербом для здоровья. Я вас более не задерживаю, господин Гришанов». Глава 17. В конце февраля Никонов вернулся и озвучил такие новости, из-за которых очередной ужин в зимнем произошел в расширенном составе, то есть при участии еще и Маши. В принципе и присутствие Мари тут не помешало бы, но как раз в это время она пребывала в Ирландии. Как минимум 2 недели в год страна должна иметь возможность лицезреть свою королеву, решили мы в свое время, и сейчас моя супруга находилась в очередной командировке. Первой взяла слово Маша. «Я, конечно, понимаю, что в любом случае наше решение будет носить политический характер. Но, не вдаваясь в тонкости, что конкретно здесь первично, политика или экономика, хочу сразу заявить вот что. Халява – зло. И давайте исходить из того, что их премьер будет таскать наши кирпичи отнюдь не бесплатно. Тогда почему мы ничего не взяли с Никонова?» – усмехнулся Гоша. «Потому что это была рекламная акция. Ну и насчет ничего я бы не была столь категорична. Вон дядя Жора как улыбается многозначительно. Вообще-то это не наши кирпичи, а монастырские», — напомнил я. «Совершенно верно, а монахи, они же, блин, опять слово забыла, больно уж редко приходится его произносить без сребреники, вот, и, наверное, еще не стяжатели. Так что наш долг — не дать им продешевить, мне так кажется. Что, мне сочинить преискурант, почем перенос одних носилок на метр по горизонтали и по вертикали? В миллионах, судя по всему». «Тьфу», — с чувством поведала мне Маша, — «дядя, кому тут нужен твой паршивый миллион? Да и не на базаре мы, чтобы отдавать товар в обмен на какие-то мятые бумажки. В общем, а не пора ли моему департаменту расширить сферу своих операций на ту сторону портала? Ведь то, что я там буду никому неизвестным игроком, имеет не только минусы, но и плюсы. А от наших пациентов потребуется помощь с легализацией наших средств там, ну и краткосрочные кредиты при необходимости. Думаешь, твоих навыков, полученных на финансовых операциях тут, хватит и для потусторонних махинаций?» — усомнился Гоша. «Разумеется, нет. И поэтому нам снова потребуется благожелательный нейтралитет РФовских властей. Придется завербовать какое-то количество соответствующих специалистов. Абсолютно чисто, без всяких подстав, чтобы они добровольно согласились принять участие в игре нашими деньгами. В случае удачи им, разумеется, будет выплачен немалый процент. И, что для многих важнее, представится возможность существенно улучшить свое здоровье. Более того, я считаю необходимым ввести в контракт пункт о предоставлении имперского подданства, если кто пожелает. Ну а в случае неудачи, увы, вместо процента, фига, а вместо поправки здоровья, расплата частью его на Колыме или Вилюе, где они будут отрабатывать нанесенный ущерб. Кино какое-нибудь про тамошнюю жизнь у нас, я думаю, найдется, чтобы вербуемые лучше представляли себе варианты своего будущего. Надеешься найти достаточно желающих? — с сомнением хмыкнул Гоша. — А ты на дядю Жору посмотри, он явно не сомневается, что таковые будут. Желающие рискнуть найдутся всегда, а нам надо только выбрать из них лучших. И шансы на успех не так уж малы, Ведь наших реальных возможностей там никто представлять не будет. Ну и потом мы сможем за пару секунд их времени выдавать решения, прошедшие всестороннюю экспертизу здесь, причем без всякой спешки. Наконец, сразу заработать особо много денег я и не планирую, для начала хватит 3 или даже 2,5 миллиардов рублей, на всякий случай счел нужным уточнить я. Племянница с сожалением глянула на меня и обратилась к Гоше. «Дорогой, позволь сделать тебе замечание. Твоему канцлеру жалование не индексировалось аж с 4-го года. Вот он периодически и впадает в крохоборство, скоро пятерки начнет стрелять до получки. Дядя Жора, причем тут какие-то чужие и к тому же очень мелкие рубли? Ты лучше подумай над тонкостями предстоящего вербовочного процесса. У твоего прошлогоднего гостя из Думы есть знакомые в банковском бизнесе, все у него есть, у паскуды. Да и он у нас не единственный источник, так что ты можешь начинать придумывать, как будешь тестировать ораву желающих поиграться в твои игры. Их лояльность в моей компетенции, а вот профессиональные качества придется определять тебе». Действительно, Думец не был ни единственным, не первым нашим источником сведения об элите Федерации, а не так давно к ним присоединился доктор Гришанов, из которого сведения хлынули ну прямо настоящим водопадом. Татьяна даже задумалась, больно уж ситуация показалась ей похожей на поведение наших агентов, внедряемых под видом беглецов от тоталитаризма. Те тоже начинали фонтанировать секретами, причем в основном говорили правду, и в этом разливанном море чистой, ничем не замутненной истины совершенно тонула та маленькая и незаметная деза, из-за которой, собственно, и был затеян весь сыр-бор. Однако я склонялся к мысли, что доктор искренен с нами, потому как единственным пробелом в его энциклопедических знаниях о болячках РФовского руководства являлось состояние здоровья 2 первых лиц, об этом он не ведал почти ничего. Зато персоны, начиная от спикера Думы и ниже, были им подробнейше описаны. Доктор шпарил наизусть чуть ли не все истории болезни целиком. Это, кстати, тоже говорило в его пользу, то есть подтверждало внезапность решения переметнуться к нам. Если бы его готовили заранее или даже он сам занимался этим, сведения наверняка были бы представлены в виде электронной базы данных. Ну а пока кабинет, выделенный Татьяной для работы с доктором Гришановым, с каждым днем все больше напоминал регистратуру районной поликлиники. Впрочем, в сложившейся ситуации был еще один нюанс. Перед тем, как нас посетит премьер, недавно гостивший в гатчинских подвалах Думец отправит своего помощника в Баку. Там этот помощник оставит в заранее выбранном месте небольшой кубик с одной стеклянной гранью, после чего Азербайджан наконец-то сможет посетить группу наших агентов. Их подготовка завершилась, а расследование, проведенное в Москве на основе полученных от Кисина сведений, позволяло надеяться, что доктор Арутюнян жив. Во всяком случае, он был жив в 96-м году. Так что спешки устраивать не надо, поставил я в известность королеву. Сначала пусть наша группа вернется из Баку, а уж потом начнем искать подходящих тебе людей. Мне нужно 2 тамошних суток. Собственно, при некоторой удаче можно было обернуться и быстрее. Ведь требовалось всего лишь узнать, как сейчас зовут Сергея Гайковича. Потому как по нашим сведениям он по крайней мере в 96-м году находился в России, но под именем какого-то своего знакомого из Баку, который сгинул там во время известной резни за 1/2 года до развала Союза. А без него у тебя что, совсем ничего не получается? Счел нужным уточнить Гоша. На днях будет готов отчет, приезжай в Гатчину и читай. Все попытки телепортировать что-то на расстоянии более 15 метров приводили только к тому, что объект исчезал, а где появлялся, неизвестно. У наших молодых гениев пока творческий кризис, они только руками разводят, так что свежий взгляд от автора открытия точно не помешает. Но это так, в порядке предварительного раскатывания губ, еще неизвестно, найдем ли мы доктора, и захочет ли он с нами сотрудничать. Мы нашли его на исходе 2-х суток тамошнего времени и в середине мая 16-го года по нашему календарю. Однако насчет дальнейших действий у Татьяны возникли сомнения, которыми она и поделилась со мной. «Понимаете, шеф, наш клиент малость тронулся рассудком, и потребуется дополнительное время для завершения операции. Он же вообще не разговаривает с людьми, а только со своей кошкой. Видя есть, давайте». Я вгляделся и вслушался. Что ж, ситуация понятна. Сергея Гайковича держит на этом свете только его кошка. Люди ему глубоко не интересны, материальные блага в общем-то тоже. Животные, кстати, у него не из банальных, Вон какая морда умная, и как минимум треть того, что ей говорит хозяин, она понимает. Танечка, остановил воспроизведение я, ситуация отличается от наших планов только тем, что вместо одного объекта вербовки их имеется два, то есть группа, а при вербовке группы основные усилия надо прилагать к ее лидеру. Надеюсь, у вас нет сомнений, кто тут играет эту роль. Татьяна все поняла сразу. Да, со специалистами по кошкам у нас действительно туго, кроме вас, собственно, вообще никого нет. Решили действовать лично? Тогда мне нужна неделя на обеспечение вашей безопасности. Пятиэтажка на окраине Сергиева Посада ничем не отличалась от своих сестер-близняшек, кроме разве что более ухоженного двора. Жильцы обоснованно считали, что с дворником им повезло. Тут работал старый полусумасшедший еврей, потерявший семью в Сумгаите и сам чудом выбравшийся оттуда. Он почти ни с кем не разговаривал, кроме своей кошки, но работником был очень старательным. Старик действительно любил кошку, единственное родное ему существо в этом мире, и ненавидел зиму. Причем это было связано не только с ним. Кошка имела довольно короткую шерсть и сильно мерзла, но не желала оставаться в дворницкой, когда старик работал. В прошлом году зима была теплой и малоснежной, а в этом – сплошные морозы и непрерывные метели. Легко ли с утра до ночи убирать сугробы в 70 лет? Старик сильно подозревал, что до весны ему не дотянуть, а что тогда будет с Фирой? Она ведь просто не захочет жить. И теперь старик пытался объяснить своей кошке, что с его смертью жизнь для нее не кончится. Фира внимательно слушала, но было видно, что она не согласна с хозяином. Старик встал и потянулся к лопате. Что-то сегодня сердце трепыхается даже хуже, чем вчера. Кошка возмущенно мяукнула. А что делать? Вздохнул старик. Если я не буду чистить снег, меня отсюда выгонит. Да и неудобно, я же обещал. А если даже старый Нейман перестанет выполнять свои обещания, то что станет с нашим и так не лучшим миром? Старик уже больше 15 лет не вспоминал, что когда-то его звали Сергей Арутюнян. Тот человек исчез в Баку, а здесь доживает Яков Нейман, да и то лишь потому, что он нужен своей кошке Фире. Чего? Кстати, она там заметила такого уж интересного. Афира смотрела на приближающегося к ним мужчину средних лет. Что-то в нем было неправильно, и она не могла понять, что именно. Лишь когда он подошел на пару шагов и улыбнулся ей, Фира сообразила, в чем тут дело. С ее точки зрения, люди делились на три категории. Первая, самая малочисленная, хорошие и слабые, как ее друг, он же хозяин. Вторая, таких людей больше всего, плохие и слабые. Наконец, имелась третья разновидность, плохие и сильные. К счастью, их было совсем немного, но каждый по возможной вредоносности не уступал сотне из второй группы. Один ослан из соседнего дома чего стоит, но незнакомец явно относился к той группе, о наличии которой в природе Фира до сих пор не подозревала. Он был хороший и сильный, причем очень сильный. Рядом с ним ослан смотрелся бы весьма бледно и совсем не страшно. Старик пребывал в полном недоумении. Что случилось, если его Фира, которая считает большую часть людей недостойными внимания существами, а меньшую просто боится, так вьется вокруг этого странного прохожего? И, кажется, он даже понимает, что она хочет ему сказать. Я действительно это понимал, причем и без помощи сидящего за пазухой Рекса. Начав с неуверенного мяуканья, кошка быстро повысила градус беседы до истошного мява. Она вопила, что работа убивает старика, а бросить ее он не может, потому что не дают плохие люди. Они сильные, но ведь ты сильнее. Помоги хозяину, он хороший, ввяю. Кошка Фира была не права в своей оценке ситуации, но я не стал заострять на этом ее внимание. А судя по тому, с каким удивлением взирал на нас бывший доктор физматнаук, у меня появился шанс поговорить с ним. Вы, конечно, понимаете, что мне пытается втолковать ваша многоуважаемая кошка, начал я. Не волнуйтесь, мне тоже все понятно. Более того, я нахожу ее требования весьма своевременными и разумными. В этот момент Фира заткнулась на полу в змяве и в обалдении уставилась на верхнюю часть моей куртки. Так и есть, Рекс все-таки высунулся. Пока наружу торчали только глаза и уши, но он ворочался, пытаясь пролезть выше. «Замерзнешь, тут ведь минус 10», — шепнул я ему. «Простите, не понимаю», — как-то неуверенно сказал Арутюнян. «Это вы простите, но в то, что вы не понимаете свою кошку, мне поверить ну никак невозможно», — возразил я. «И ведь она права, Тяжелая физическая работа никоим образом не идет вам на пользу. Не хотите сменить место службы и жительство заодно? Старик молча опустился на скамейку, а Фира запрыгнула ему на колени и заурчала. «Ладно», — сказал он через некоторое время. «Прежде чем рассказывать, что и почему вам вздумалось мне предложить, ответьте вот на какой вопрос. Эти люди, хоть и из каких-то своих соображений, в тяжелые времена дали нам с Фирой кров над головой и возможность заработать себе на кусок хлеба. Как будет выглядеть мой уход с моральной точки зрения? Безукоризненно», — заверил его я. «Эти достойные люди получат практически невозможное, за неполные 5000 в месяц и за куток в подвале, громко именуемой дворницкой, настоящего дворника, который и не пьет, и не притащит сюда толпу своих родственников и знакомых из какой-нибудь горной солнечной республики, и очень ответственно относится к своим обязанностям. Согласитесь, что один раз жильцы действительно нашли такого человека, вас, но вряд ли им так же повезет снова. Это, так сказать, одна сторона. Вторая, у человека, про которого я говорю и которого хочу предложить на ваше место, была очень непростая биография, и сейчас он был бы рад начать новую жизнь, а я, помочь ему в этом. Моя речь являлась чистой правдой, ибо у полевого агента дома с 15-летним стажем простой биографии быть не могло по определению, и он, разумеется, будет рад выполнить очередное задание, то есть начать какую-то там по счету новую жизнь, на сей раз в городе Сергиев Посад Российской Федерации. Нет, никакого криминала, продолжил я, и документы у него в порядке. Ну как, сделайте доброе дело. Простите, но что вы хотите предложить нам с Фирой? Жизнь в таком месте, где никогда не бывает зимы, например, у меня, знаете ли, имеется дача на Канарах. Кому за ней смотреть, там есть, но на этой даче живут кошки. Вы же понимаете, их мало вовремя кормить и поить, с ними надо общаться, иначе они могут одичать, чего не хотелось бы. А сам я в силу занятости бываю там довольно редко. Как вам такая перспектива? А если через год или два вы передумаете и просто выкинете нас со своей дачи? Я вам даю слово, что даже если и передумаю, то никуда не выкину, вы так и останетесь жить, где жили, пока сами не захотите чего-нибудь иного. Неужели жильцы этого дома вам гарантировали такое? Нет, конечно, вздохнул старик. В принципе я, конечно, согласен. Когда собираться? И кто вы, если не секрет, к чему тянуть? Вон стоит моя газель, в Москву поедем прямо сейчас. А насчет того, кто я, зовут меня Георгий Найденов, в числе прочего и миллионер, как вы уже наверняка догадались. Ну а где и кем я работаю, это лучше не рассказывать, а показать, сами все увидите примерно через час. Глава 18. Старик жил в Гатчинском дворце уже месяц и с удивлением замечал, что он, кажется, даже молодеет. Исчезла донимавшая его всю зиму аритмия, прекратились постоянные боли в спине, и даже, что удивительно, каким-то непонятным образом немного улучшилось зрение. Во всяком случае, теперь очки ему требовались только для чтения совсем уж мелких текстов. Месяц назад они с Фирой сели в «Газель», которая быстро вывезла их из Сергиева Посада и свернула на какую-то проложенную трактором колею в придорожном лесу. Не успел Нейман удивиться, как день снаружи неожиданно погас, будто его выключили, а «Газель», только что натужно буксовавшая в снегу, вдруг мягко прокатилась по неизвестно откуда появившейся асфальтовой дорожке и встала. Найденов открыл дверь и пригласил старика. «Мы в общем-то приехали. Можете глянуть, куда именно?» «Газель» стояла на дорожке в каком-то ухоженном парке. Вокруг была летняя ночь, а метрах в 200 впереди возвышалась ярко освещенная громада дворца. «Думаю, что вы слышали про Розу Мира Андреева», — улыбнулся Найденов, — «и вот вам иллюстрация к основным ее постулатам. Это другой мир, не ваш. Тут тоже есть Россия, но это империя, а не федерация. А я, государственный канцлер этой империи. То, что впереди, это моя резиденция, Гатчинский дворец. Начиная с этого момента вы, а также уважаемая Фира, мои гости, и можете пребывать в этом статусе столько, сколько вам заблагорассудится. Предложения относительно Канар остаются в силе, но они не обязательны к исполнению. Может быть, в новой обстановке зима покажется вам не таким уж злом, тем более что до нее тут еще не меньше 5 месяцев. Из-под куртки у него вдруг выбрался мелкий и какой-то облезлый кот, спрыгнул на землю и, подняв мордочку, что-то вопросительно мявкнул канцлеру. «Да беги, беги, раз не терпится», — махнул рукой Найденов. Кот вдруг подмигнул Фире, отчего та так и села на задние лапы, а он, задрав хвост, умчался вперед по дорожке. «Эн, нам идти туда?» – спросил потрясенный старик, показывая в сторону дворца. «Если хотите прогуляться теплой ночью по парку, то, пожалуйста», – пожал плечами хозяин резиденции, «а вообще-то эта газель сейчас едет прямо к нужному подъезду». Почти весь следующий день занял оформление всяких бумаг, причем не только на старика, но и на Фиру тоже. Правда, с этим помог мальчик лет 12 по имени Алеша. К вечеру чуть не падающий от переживаний Нейман наконец вернулся в свои две комнаты и разложил на столе свои эфирины документы. Паспорт, справка о благонадежности, обязательства о неразглашении, служебное удостоверение с указанием должности воспитатель персонала К. Это все его. Алеша уже пояснил, что так называются дворцовые кошки общим количеством 12 штук. Кстати, за это даже полагалось жалование, 75 рублей в месяц. При том, что бесплатная столовая во дворце работала круглосуточно, и даже Фира тоже могла ее посещать на общих правах, а ни за жилье, ни за коммунальные услуги платить не требовалось вовсе. У Фиры пока были только справка и обязательства. Два дня старик маялся бездельем, а на третий не выдержал, нашел дежурного по этажу и, ошалев от собственной наглости, потребовал у него метлу, совок и ведро. «Да зачем это вам?» – изумился дежурный и, кажется, хотел что-то добавить, но старик чувствовал, что его непонятно откуда взявшаяся смелость с минуты на минуту исчезнет, поэтому не дал закончить. «Вы видите, что здесь написано в графе «должность», «воспитатель», а воспитывать можно только трудом и личным примером, и мне жаль, если вы до сих пор этого не понимаете». После чего замер, из последних сил стараясь не вжать голову в плечи. Однако дежурный вдруг сказал: «Извините, не подумал», и исчез. А через 3 минуты было принесено все требуемое плюс дворницкий фартук. И вот почти весь июнь старик со своей кошкой занимались тем, чем и в Сергиевом посаде летом, утром и вечером подметали участок, а днем Фира бегала по нему и, если видела где бумажку или еще какой мусор, тут же хватала его и тащила в ведро. Впрочем, мусора тут было примерно на 2 порядка меньше, чем на предыдущем месте службы. Однако чем дальше, тем чаще его посещали воспоминания из, казалось бы, навсегда забытой прошлой жизни. Уже не раз он ловил себя на том, что обращается к себе как к Сергею Арутюняну. «Но ведь Сергея же убили», — убеждал себя старик, — «убили те, кого он считал своими друзьями и единомышленниками». И гнал из памяти воспоминания о том, как у него было не меньше минуты, чтобы объяснить убийцам их ошибку, но он не сделал ничего. В результате погиб случайно оказавшийся в Баку его московский знакомый, художник издательства «Наука» Яша Нейман, довольно похожий на Сергея, а избитый Арутюнян, очнувшись на следующий день, узнал, что его жены и сына тоже нет в живых. Следующие полгода он просто не помнил. Вроде бы кто-то смог доставить его в Москву, где он долго валялся в больнице, причем с Яшиным паспортом. Кажется, после травматологии его хотели перевести в психиатрию, но тут грянул путч, за ним развал союза, и всем стало не до полупомешанного одинокого инвалида. Может, он так и доживал бы свой никому не нужный век в Яшиной квартире, но на его беду она была хоть и однушкой, но большой, и не в хрущобе где-нибудь на Дмитровском шоссе, а в сталинском доме на Ломоносовском проспекте. Так что одним хоть и не прекрасным, но, к счастью, все же летним вечером к нему явились гости и вежливо попросили расписаться тут, тут и тут, после чего уматывать, и чем дальше от Москвы, тем лучше. Человек, теперь считающий себя Яковом Нейманом, даже немного удивился великодушию своих визитеров, когда ему действительно дали уйти, а не убили прямо в квартире. Впрочем, аналитический ум ученого быстро решил эту нехитрую задачу, ведь тогда пришлось бы возиться с трупом. Кроме того, даже в те лихие времена за убийство можно было при определенном невезении сесть. Всю ночь Яков куда-то шел, рассудив, что если всегда идти, не останавливаясь, то в конце концов силы кончатся, он упадет и спокойно умрет. Но почему-то умирать в Москве ему не хотелось. К утру он вышел из города и только порадовался, что вокруг наконец-то не асфальт и бетонные коробки, а хоть и загаженный, но лес, где можно наконец-то упасть, как вдруг услышал какие-то плачущие звуки, а вскоре нашел их источник, привязанного к дереву и полумертвого от голода котенка. Как радовался Нейман, что он, в последний раз выходя из дома, неизвестно зачем взял с собой пакет с недавно купленными молоком и хлебом. Вот так и началась их совместная жизнь с кошкой Фирой, продолжавшаяся уже 16-й год. Но в самом конце июня произошло событие, которое поставило точку на раздвоении личности старика. Он увидел проходящих по коридору дворца троих молодых людей, причем каждый ему кого-то напоминал. Кого именно? Что касается первых двоих, он вспомнить так и не смог, но вот третий был вылитым лаборантом Сашей. «Нет», — помотал головой Сергей Гайкович, — «этого не может быть. Ему же сейчас должно быть почти 50, а только что прошедший парень практически такой, каким я его запомнил с конца 80-х. Нет, показалось, это не он». Но продолжать думать о себе как и о Якове Неймане старик больше не мог. Он вернулся в свою комнату, сел на диван и стал ждать Фиру. Когда кошка вернулась с очередного обхода, она была поражена видом своего друга и хозяина. Ведь вроде все наконец-то стало хорошо, старика никто не заставляет выходить на мороз и сутками напролет разгребать снег, а в столовой просто великолепно кормит. Но почему он выглядит так, будто вернулись те страшные времена? Или он заболел? Что мне делать, Фира? Потерянно спросил он свою кошку. Найденов считает меня Нейманом, но ведь на самом деле я Арутюнян. Или ты думаешь, что он это знает? Да, наверное, ты права. Но ведь всего остального он знать не может. Как быть? У кошки по этому поводу не было ни малейших сомнений. Раз случилось что-то плохое, надо идти к хорошему сильному человеку. Он помог тогда, когда ни у нее, ни у старика не было никакой надежды, поможет и сейчас. Тем более, что Фира уже знала, где его искать в этом огромном доме. Наверное, Фира, ты права, вздохнул старик и подошел к телефону, которым он еще ни разу не пользовался. Некоторое время с сомнением смотрел на аппарат, ища наборный диск, и, не найдя, снял трубку. «Коммутатор», — услышал он женский голос. «Девушка, не подскажете, как можно позвонить господину канцлеру?» — неуверенно спросила Рутюнян. «Ждите, соединяю». После чего в трубке что-то щелкнуло, потом прошли два длинных гудка, и раздался голос Найденова. «Добрый день, Яков Рудольфович, рад вас слышать. Или у вас что-то случилось? Да то есть нет, то есть все-таки да могу ли я с вами поговорить не по телефону?» «Разумеется», — тут же ответил канцлер, — «я как раз собирался сходить пообедать, а зайти к вам по пути в столовую мне нетрудно. Ждите, буду минут через 5». Этих 5 минут старику хватило только на то, чтобы придумать первую фразу, которой он и встретил канцлера. «Господин Найденов, я не Нейман». «Знаю», — кивнул канцлер и, сев на диван, начал гладить запрыгнувшую ему на колени Фиру. «Вы Сергей Гайкович Арутюнян, но вы не знаете, что я трус и преступник», — почти выкрикнул старик. «Нет, Сергей Гайкович», — возразил Найденов, — «вы и не то, и не другое. Вы просто жертва, двойная, своей наивности и людской подлости. И если со второй справиться довольно просто, то с наивностью, увы, даже у меня иногда что-то такое проскальзывает, это я вам говорю по секрету. Вы считаете, с подлостью бороться легко? Ну легко и просто, это все-таки несколько разные понятия. А в общем-то да, чего же такого особо сложного в эвтаназии? Прекрасно помогает, между прочим, лично я не слышал ни об одном рецидиве. Хотя, конечно, есть и несколько менее гуманные методы. Как, начал было Рутюнян, но осекся, ведь он хотел сказать, как же вам легко живется с подобными убеждениями, но посмотрел на своего собеседника и понял, что говорить такое было бы глупо и несправедливо. Так что старик помолчал и закончил совсем не так, как собирался. Как же вам, наверное, тяжело жить, а жить вообще тяжело и очень вредно для здоровья, усмехнулся канцлер, так что давайте лучше вернемся к вашим проблемам. Наверное, вы вышли на нас с Фирой не случайно, помолчав, начал Сергей Гайкович. Вы искали в том мире физиков? Если да, то в моем случае вы ошиблись. Я бывший физик, настолько бывший, что мне уже просто не успеть снова стать настоящим. Знаете, я тут как-то незаметно сделал несколько дел, в начале которых был твердо уверен, что завершить их не успею. Теперь начал новые, про которые думаю то же самое. Но сейчас, правда, допускаю, что могу и успеть, ибо в мире иногда случаются поистине удивительные вещи. Не хотите ли, кстати, послушать рассказ об одной из них? Старик слушал Найденова и с удивлением чувствовал, что он, оказывается, ничего не забыл. В голове сразу возникло уравнение Шрёдингера для поведения частицы в установке нетрадиционного туннелирования, потом различные варианты его решения. С некоторым трудом Арутюнян заставил себя продолжать слушать канцлера. Так что получается, он не ошибся, И встреченный в коридоре молодой человек действительно был его бывшим лаборантом Сашей. Интересно, а кто тогда остальные два? Их ведь тоже явно приходилось когда-то видеть. Капица и Френкель, пояснил Найденов, просто очень молодые, вы их такими не видели даже на фотографиях. Сейчас они как раз и занимаются эффектом Арутюняна. Он что, так уже официально называется? Разумеется, а как его еще было назвать? Ну не эффектом же Кисина, в самом деле. Сергей Гайкович засмеялся. Да уж, это надо же такому случиться, из Политбюро и сразу к вам. Кстати, можно обратиться с просьбой, если еще не поздно, насколько это допустимо, обойдитесь с ним помягче. Он личность хоть и достаточно неприятная, но все-таки сравнительно безвредная, а никто его и не репрессировал. Служит помаленьку и даже, кажется, счастлив в меру своих возможностей. Но тип действительно не из самых симпатичных, тут вы правы. Кстати, насчет имен. В принципе, вы можете тут фигурировать и под своим собственным, но это не очень желательно из соображений секретности. Впрочем, если настаиваете. Да нет, что вы, меня устроит любое. Значит, остаетесь Яковом Рудольфовичем Нейманом. Естественно, вам предлагается принять участие в продолжении работ по изучению эффекта Арутюняна. Именно предлагается, вы имеете полное право отказаться, даже не утруждая себя объяснением причин. И абсолютно никаких санкций это не вызовет. Но в случае согласия имейте в виду одну не очень приятную вещь. Разумеется, в вопросах применения вашего открытия у вас будет довольно весомый голос, но не решающий. Таковой на данный момент имеется всего один, и он у меня. Сколько времени нужно вам на раздумья? Да нисколько, пожалуй, не нужно. Я понимаю, с чем связано ваше предупреждение об использовании результатов. Они могут быть применены против бывшей моей страны, но я ей больше ничего не должен. Она дала мне образование и возможность заниматься любимой работой, но потом лишила всего и дважды пыталась убить. Мы квиты, я ничего против нее не имею и, повторяю, ничего ей не должен. В общем, я согласен, спасибо. А насчет страны, Сергей Гайкович, давайте оставим расплывчатые формулировки политикам. Сами же будем применять точные термины. Страна – это территория, на которой живет народ, управляемый элитой. Так вот, к собственной территории у нас никаких претензий нет. К народу, за исключением, разумеется, некоторого неизбежного количества козлов, мы относимся хорошо, а к отдельным его представителям так и очень хорошо. Ну а элита, тут, конечно, насчет приязненного отношения говорить трудно, это да. Кстати, в первый раз вас пытались убить именно шестерки элиты, а во второй – козлы из народа, которым очень хотелось в эту элиту попасть. Думаю, что к сегодняшнему дню им это удалось. Если хотите, могу узнать точно, с последующим восстановлением справедливости. Нет, что вы, даже немного испугался старик, не надо. В конце концов, без их вмешательства я бы остался в той квартире и к настоящему времени, скорее всего, умер, а главное – Фира бы тогда точно погибла в лесу. Очень вас прошу иметь в виду и этот аспект ситуации. Да не до них нам сейчас совершенно, хрен с ними, пусть живут. Ну а если вдруг наши пути пересекутся по их инициативе, лично прослежу, чтобы и упомянутая вами положительная сторона деятельности этих господ не была забыта. Например, перед исполнением приговора каждому вручат денежную премию и почетную грамоту за участие в спасении кошки. Найденов ушел, перед этим подарив ноутбук и в двух словах объяснив, чем он отличается от знакомого ученому по прежней жизни IT-286-го. Старик, которого теперь снова звали Яков Нейман, никак не мог прийти в себя от очередного поворота судьбы, столь же неожиданного, как и предыдущие. Фира тоже была занята, она героически пыталась за один присест съесть всю черную икру, подаренную ей канцлером, но пока находилась довольно далеко от победного завершения этого процесса. Перед уходом Георгий Андреевич сказал, что завтра ближе к вечеру Неймана посетит лаборант Саша, а дня через три они все слетают на объект «Заря». И теперь старый ученый, который буквально с каждой минутой чувствовал себя все более и более молодеющим, внимательно изучал файлы с результатами всех проведенных на «Заре» экспериментов. Затем он постарается составить в голове какую-то общую картину, и только после этого можно будет начинать смотреть, что именно предлагают Капица и Френкель в качестве теории, объясняющей эффект Арутюняна. Глава 19. Как-то раз в папке, с утра представленной мне дежурным секретарем, оказалась довольно любопытная новость из Центральной Франции. Когда секретарь ее озвучил, Я поначалу не врубился и переспросил: «Простите, кто там съел пудю, какую и зачем?» Однако мое недоумение было быстро рассеяно. Оказалось, что речь идет о мини-самолете «Небесная блоха», то есть по-французски «Пудюсьель». Я с интересом просмотрел материал. Оказывается, это Сантос-Дюман вернулся к активной жизни. Вот оно, еще одно подтверждение народной мудрости: раньше сядешь, раньше выйдешь. В вашем мире он строил свои самолеты «Демуазель» до 2010 года, когда попал в очень серьезную аварию. Он так и не смог оправиться от ее последствий и навсегда покинул авиацию, а вскоре и Францию. Здесь же он разбился еще во 2-м году, испытывая самолет нормальной схемы, то есть с хвостом сзади. Вообще-то мысль была совершенно правильной, но в те времена никто, кроме меня, не знал, что такое штопор. При всех своих недостатках самолеты схемы «Утка», моими стараниями считавшиеся тогда эталоном аэроплана, штопор не могли войти принципиально, чего бы не вытворял пилот. Вот Сантос-Дюман и грохнулся, но, однако, сумел выздороветь и вернуться в небо. В войну он работал на фирме «Депердюссен», выпускавшей какие-то невразумительные гибриды разведчиков с ночными бомбардировщиками. Собственно, эти самолеты вошли в историю не из-за своих выдающихся летных данных, а благодаря глушителям на моторах. Однако они были не очень эффективными, и вместо рокота самолет в полете издавал какие-то не очень приличные звуки, отчего наши летчики и наземные службы быстро сократили его название до «Пердюсика». И вот теперь Сантос-Дюман решил вновь организовать свое дело и разработал предельно простой самолет. Собственно говоря, это был скорее мотодельтаплан, потому как он не имел ни фюзеляжа, ни хвостового оперения, а только полужесткое стреловидное крыло и гондолу с пилотом и двигателем под ним. В качестве мотора использовался движок от нашего мотоцикла «Арн-3», довольно популярного во Франции из-за своей невысокой цены. Ибо даже такие дешевые автомобили, как «Форд Т» или «Чайка», были не по карману массовому покупателю только что проигравшей войну страны. По этой же причине авиация там находилась в предсмертном состоянии. А Сантос-Дюман обещал, что в массовом производстве его блоха будет стоить не больше мотоцикла. Правда, для достижения заявленного результата требовались вложения, заметно выходящие за финансовые возможности французско-бразильского авиатора. Я задумался. В голове опять всплыла совершенно иррациональная мысль, впервые посетившая меня еще 14 лет назад, когда я получил более или менее подробные сведения о проектируемом самолете. Его принципиальная штопорная неустойчивость была ясна с первого взгляда, центровка ровно на третьей хорды плюс ненормально маленький киль не оставляли практически никаких шансов на успешное завершение программы испытаний. Поэтому, зная привычку Сантос-Дюмана самому испытывать свои творения, я не очень высоко оценивал его шансы выжить в процессе полетов на новой машине. Одно короткое письмо от меня могло радикально изменить ситуацию, но дальше-то что? Франция научилась бы делать самолеты нормальной схемы как минимум на 3 года раньше, чем это было при моем невмешательстве. В результате к войне они были бы более совершенны и могли нанести нашим солдатам куда больше вреда. Так что я ни минуты не сомневался в правильности своего решения, но неприятный осадок от него все равно остался. Наверное, это было связано с тем, что при личном знакомстве Сантос-Дюман произвел на меня очень хорошее впечатление. И теперь, через 14 лет, я снова чувствовал себя не то чтобы виноватым, но и не на 100% правым. Однако то, что где-то в глубине моего организма затрепыхалось нечто, напоминающее совесть, вовсе не должно обязательно стать поводом для каких-либо действий. Будет сильно мешать, придушу. Потому как я давно уже не частное лицо, и для любых телодвижений желательно иметь более серьезные основания, нежели просто душевный порыв. А вот выпить кофе по этому поводу можно, авось в процессе пережевывания бутерброда и родится мыслишка другая. Итак, начал припоминать я, что там у нас сейчас происходит в центральной Франции со столицей в городе Лионе. Обычная послевоенная депрессия, и даже не такая сильная, как, например, в Германии после Версальского мира по ту сторону портала. Ну, безработица, это да. Инфляция, но довольно умеренная, франки считают тысячами, а не миллионами или килограммами. Молодежь, конечно, мается и пытается найти какой-то особый путь. Про это мне в прошлом году даже доклад представляли. Собственно, тогда и случился массовый завоз наших мотоциклов во Францию, с целью способствовать организации там чего-то вроде американского байкерского движения. Я хмыкнул. Движение пока не получалось, и причина лежала на поверхности. Ведь что такое Харли? Длина, во, Ширина – почти такая же. Хрома с одного мотоцикла хватило бы на выплавку нескольких тонн легированной стали. Звук опять же тоже немаловажный фактор. Ну и цена как у двух фордиков, потому как даром такие вещи не даются. На фоне этих монстрообразных механизмов наш Арн смотрелся мелко и невзрачно. И байкер на нем выглядел жалкой пародией на американского, а молодежь, она вообще-то очень чувствительна к таким вещам. Так, а если вместо мотоцикла предложить им летающую машину по той же цене и соответствующую идеологию? Что-нибудь типа «Только в небе мы свободны, нехай сбиваются в стаи и летают за пивом». Вообще-то никаких экономических причин развивать легкомоторную авиацию у Франции не было. У нас, другое дело, в России полно мест, куда по земле просто так не доедешь. Или доедешь за недельку-другую. В Японии тузики были популярны среди тех, у кого имелась необходимость часто перемещаться между островами, а вот в Германии частные мини-самолеты как-то не прижились. И во Франции с ее неплохими дорогами и весьма умеренными расстояниями мотоцикл, тем более с коляской, будет более эффективным средством передвижения, чем самолет. Ну так это и замечательно, типа их в небо зовет не корысть, а ладно, потом специалисты придумают, что именно. Так что самое время материально поддержать воспрянувшего бразильца. И никаких прикрытий изобретать не надо, потому как лучшим прикрытием является чистая правда. Мол, старый пень Найденов вспомнил молодость, как он с Сантос-Дюманом летал вокруг Эйфелевой башни, расчувствовался, прослезился и тряхнул мошной. Одной из основных задач нашей внешней политики в отношении стран бывшей Антанты являлось недопущение образования мировой валюты, на роль которой потихоньку начинал претендовать доллар. Для успеха американцам нужны были три вещи. Первое – высокая конкурентоспособность их промышленности, чтобы за этот доллар действительно можно было не очень дорого купить стоящие вещи. Второе – доверие к этой валюте. Тут, как это ни странно, все было неплохо отчасти благодаря нам, ведь кризис 2007 года был в зародыше придушен стрельбой из пушки по окнам Моргановского кабинета. Да и после войны инфляция в Штатах уложилась в какие-то жалкие 60%. Здесь уже определенная заслуга принадлежала Альперовичу. Но эти два условия совершенно недостаточны для завоевания мира долларом. Нужны еще мощные вооруженные силы со средствами доставки, то есть флотом. Потому как без них могут возникнуть затруднения с не очень понятливыми клиентами. Однако первые два условия необходимы только на момент завоевания позиций, а потом хватит и одного третьего. Посмотрите на Штаты 21 века. Что, их промышленность так прямо и вне конкуренции? Ага, держите карман шире. Или доллар пользуется абсолютным доверием, да тоже не сказать, чтобы уж очень. Но третье условие продолжает выполняться, так что мало кто рискует возмущаться сложившимся положением дел. Все это отлично понимали в САСШ нашего мира, и поэтому там сейчас шло лихорадочное восстановление флота и перевооружение армии. Во флоте основной упор был сделан на авианосцы и противолодочные корабли, и тех и других строилось много, что, по нашим прикидкам, скоро должно было вызвать экономические трудности в невоенных отраслях. Однако пока Штаты как-то справлялись, и даже пытались завалить своими дешевыми товарами разоренную войной Европу. Но получалось это не очень. Австрия, вошедшая в состав Рейха, была предметом особой заботы Вилли. То есть в ней практически не наблюдалось ни инфляции, ни разрухи, ни безработицы, и немецкие товары там были вне конкуренции. Как ни странно, с английским рынком у эмиров тоже возникли трудности. Правда, к ним приложил руку некто Найденов. Но его действия были вполне логичны и даже в какой-то мере этичны. Вопреки всеобщему заблуждению, после войны в Англии подорожало не все. Журналюги, например, подешевели просто до неприличия. И если до войны покупка самого захудалого репортеришки обходилась как минимум в 3000 фунтов, то теперь акулы пера средней известности и 1500 считали вполне приличной суммой. Причем фунт подешевел раз в 20 и продолжал свое движение вниз. В общем, некоторая часть журналистов была нами проспонсирована, и в прессе поднялся вселенский хай. Мол, мы воевали с русскими, это да, но они были честным противником. Нормально содержали пленных, а иногда их и просто отпускали, не препятствовали своим благотворителям оказывать Англии продовольственную помощь, ну и так далее. Американцы же просто предали нас в самый решающий момент, а теперь лезут со своими продуктами и машинами, которые, кстати, не лучше и не дешевле русских. Самое интересное, что вопили не только проплаченные нами мастера печатного слова, имелись и бескорыстные энтузиасты, причем не в таких уж малых количествах. Судя по всему, им тоже хотелось денег, так что сейчас информбюро анализировало их творчество на предмет художественных достоинств. Те, которые пишут хорошо, литературно и убедительно, вскоре будут поставлены на довольствие. А бездарями и халтурщиками пусть занимается ПАКС, к настоящему времени и при некоторой нашей помощи ставшей в Англии кем-то вроде серого кардинала при Эдуарде VII. Сэр Эндрю уже сообщил нам, что не может оставить ситуацию без внимания и в ближайшее время должен будет хоть кого-нибудь арестовать. В осколках же Франции дела обстояли так: две коммуны, Парижская и Марсельская, в прошлом году приняли решение объединиться в коммунистическую конфедерацию, но пока там шел подготовительный период. В обоих этих государствах наши позиции были довольно сильны с момента их образования. А вот центральная Франция, по площади вдвое превосходящая обе коммуны, вместе взятые, тяготела к Америке. Значит, пускай тамошняя молодежь приобщается к небу, решил я и быстренько написал распоряжение в экономический отдел. Пусть подсчитают, в какие суммы выльется моя ностальгия по далеким временам зарождения авиации, какая их часть будет истрачена просто так, а какая со временем даст прибыль. Надо сказать, что к моему заданию в экономическом отделе отнеслись творчески, и уже сразу после обеда оттуда последовал звонок с вопросом, обязательно ли Найденов должен впасть в сентиментальность именно на посту канцлера Российской империи, или он может это сделать, пребывая принцем-консортом Ирландского королевства. И дальше они кратко разъяснили, какие экономические выгоды могут последовать из того, что концерн по производству массовых сверхлегких самолетов будет совместным ирландско-французским предприятием. После недолгого размышления я согласился, что в такой постановке вопроса действительно что-то есть, и не только в смысле экономики. В конце концов, антирусские настроения в центральной Франции пока еще имеются, хотя по интенсивности они не сравнимы с антинемецкими, а вот антиирландских нет абсолютно. Наоборот, иногда встречаются признаки симпатии к этой стране. Во Франции не обижались на Штаты за сепаратный выход из войны, потому как он случился тогда, когда французам стало уже глубоко по барабану, кто там с кем еще воюет. А вот на англов они обиделись, когда те вместо участия в защите Парижа от коммунаров и вообще борьбы с немцами вдруг драпанули через Ла-Манш. Поэтому известия об ирландской революции были встречены с определенным злорадством. Помимо этого было некоторое время довольно модно поддерживать мятежный остров хотя бы на словах. Получается, что мне придется сопровождать супругу во время ее очередного заезда в свое королевство. В общем-то оно и пора, независимо от этой небесно-блошиной истории, ибо был я там всего один раз, на коронации, да и то весь визит уложился в 6 часов. Решено, съезжу, а то ведь даже как-то неудобно. Я же хоть и консорт, но все-таки тамошний принц, даже простенькая корона есть. Зарплата, правда, на этом посту больно уж смехотворная, однако совсем забывать Ирландию из-за этого не стоит. И подарков побольше захватить, чтобы народ ждал следующего приезда с нетерпением. Правда, у Барри Фишмана мизерные объемы производства, так что его продукт перепадет только некоторым достойным. Ну а остальные вполне удовлетворятся продукцией господина Смирнова, который тут прекрасно обходится без всяких ФФ в конце фамилии. Да, и пусть в эконом-отделе прикинут, хватит ли на, скажем, двухдневный праздник одного танкера или сразу заказывать больше. С закуской все просто. Подсчитать, сколько ее потребуется до первого стакана, а потом прекрасно пойдут и изделия Ярославского мясоколбасного завода «Деликатес».